но щит удержался, а для второго удара у меня уже не было времени. Настала очередь атаки вражеского мага, который теперь был сфокусирован только на мне. С его вытянутой руки вот-вот должно было сорваться заклинание, и я не придумал ничего лучше, чем выставить свой малый силовой щит, в попытке защититься. Если это будет что-то наподобие уже виденной мной картечи, то на деревянный кругляш лучше не рассчитывать. Но глядя на мое жалкое подобие щита, противник, видимо, по-своему оценил расклад сил. Словно в режиме замедленной съемки я смотрел сквозь свой почти прозрачный щит и видел, как на лицо мага наползает ехидная ухмылка. Кончики его пальцев слабо полыхнули только нам видимыми искрами, после чего, да собственно, ничего, не произошло ничего, а улыбка начала сползать с его лица. Я же по наитию просто врезался своим щитом в уже покореженный щит обескураженного одаренного, и это стало для него последней каплей. С еще большим грохотом в нем образовалась приличного размера прореха, через которую я, не раздумывая, вонзил свое копье в ничем не прикрытое и по-прежнему удивленное лицо мага. Выбив передние зубы, наконечник копья прошил голову и уткнулся в затылок изнутри. Какую бы ступень или ранг он не имел, после такого не живут. Не успел я выдернуть копье, как снова услышал надсадный крик сотника. «Вражеский маг мертв, мы побеждаем! Вперед, дави их!» Брок несомненно был опытным воякой, прошедшим не одну кампанию, а потому хорошо разбирался не только в тактике, но и в психологии войны. Кричал он не только и не столько для своих бойцов, сколько для еще зеленых ополченцев, которые, услышав, что их главная надежда на победу растоптана, дрогнули и сначала одиночками, а потом и целыми десятками неорганизованно начали покидать поле боя. В этой суматохе нам удалось сбить ударный кулак и все же задавить основную угрозу в лице баронских дружинников, которых действительно оказалось около десятка. Половина из них, осознав, что их план прорыва провалился, отступили вместе с ополченцами. Далее совместными усилиями мы погасили последние очаги сопротивления и теперь, еле волоча ногами, слонялись в поисках выживших соратников. Еще недавно удивлявшие своей изумрудной чистотой поле было осквернено телами. Оно впитывало в себя наш пот, кровь и даже слезы оплакивающих своих братьев или просящих о пощаде солдат. Стоны раненых, матерная ругань, яростный шепот молитвы – все смешалось в одну опустошающую симфонию звуков, отнимающую силы не хуже, чем сам скоротечный бой. Основное сражение армии кипело в сотне с лишним метров от нас, и это дарило иллюзию, что это уже не наша работа, что мы свое отвоевали. И лишь четкие и понятные приказы сотника могли разогнать апатию и заставить всех продолжать двигаться. «Шевелитесь, если хотите жить, еще ничего не закончилось. Лудар, отряди троих проверить тела наших». Может, кто-то все же живой, просто без сознания. Свиник, твой десяток помогает раненым. Кто из них на ногах, отправляй своим ходом в лазарет, неходячих соберите вместе и воткните флаг. Остальные, в походное построение и ждем приказа. А с этими что делать? Спросил первый десятник, кивая в сторону недобитых ополченцев. Да ничего, оружие отберите. У кого нормальная броня есть, снимайте. А дальше то же самое. Кто на ногах? Пусть ковыляют в сторону своих, кто лежачий, пусть ждут помощи. Наше дело воевать, а не казнить. Пусть дальше благородные разбираются. Брок говорил громко, и после его слов со стороны раненых ополченцев послышались вздохи облегчения и даже слова благодарности, а кто-то и вовсе, не дожидаясь отдельных распоряжений, побросал оружие и пополз в сторону своего лагеря. И чтобы, когда я досчитаю до 100, все были готовы идти вперед. Мазай, с тебя доклад о потерях. Через 2 минуты боеспособные остатки сотни были готовы двигаться дальше, а возле раненых реял знакомый уже флаг в виде красного круга на белом поле, который примотали к воткнутому в землю копью. Не факт, что бароны будут следовать полевому закону, но возможно, хотя бы законам совести. Я же к тому моменту успел собрать свой десяток и произвести нехитрые подсчеты. В нашем десятке бой не пережил ступка. Вернее, пережил, вот только когда мы его нашли. Он уже булькал кровью и пускал пузыри из рассеченной груди. Дурак, пожадничал, решил продать трофей и забрать деньгами. Будь на нем кольчуга или бригантина, может и пережил бы удар. Жаль парня, да и везучим он мне казался. Белесый тоже выбыл из отряда, хоть и сохранил жизнь. Он словно под копирку умудрился второй раз подряд потерять сознание от удара по голове чем-то тяжелым. И несмотря на то, что сейчас уже пришел в себя, Встать не мог и без остановки пытался выблевать свои внутренности. Видимо, серьезное сотрясение. Остальные отделались ушибами и ссадинами. Только колтуну, кажется, свернули нос, так как он торчал сейчас под неестественным углом. Ну не везет мужику, с каждым боем он становится все краше. В целом же, потери отряда были чудовищные. Даже не знаю, как мы не сломались и не побежали первыми. Прошли по самому краю. 14 человек убитыми и 16 ранеными. Половина из них пришлась на место удара баронских солдат и мага. В строю осталось ровно 40 бойцов. Об этом я и доложил сотнику. Потери врага вдвое больше, точнее сказать сложно. Много раненых сумело покинуть поле боя, но вряд ли встанут в строй в ближайшую декаду. Брок лишь кивнул, продолжая глядеть на холм, где расположилась наша командная ставка. Видимо, ожидал сигнала для дальнейших маневров, но судьба пришла с противоположной стороны. «Вижу копья», — услышал я голос Харки. «Там за холмом». Все оглянулись в том направлении, куда показывал Харки. И действительно, из-за невысокого холма, что располагался метрах в 300 слева от нас, можно было разглядеть покачивающиеся копья, которые, к слову, становились все длиннее. Выдал первый десятник. «Только этого нам не хватало. Бегом!» – заорал Брок, как всегда в критических ситуациях принимающий решение быстрее всех. «За мной!» И несмотря на свой возраст, сотник дал отличный стартовый спурт. Вот только направление он выбрал неоднозначное. Бежали мы прямиком в самую гущу сражения центральных фаланг, где 400 наемников вепри пытались сдержать тяжелый натиск баронской дружины. А за нами, взобравшись на небольшой холм, уже начинала свой кавалерийский разбег баронская конница. Быстрее, они не будут таранить своих, да нас и без них в этой мясорубке размажут. На ходу проорал колтун, но бежать при этом не бросил, а даже вырвался вперед. Встреча в открытом поле с тяжелой кавалерией его пугала все-таки больше, чем рубка пехоты. Где-то на полпути я обернулся, чтобы оценить расстояние и оставшийся у нас гандикап, и увидел, как строй конных всадников на полном ходу намеренно врезается в небольшой островок раненых наемников, оставленных нами под прикрытием флага полевого госпиталя. Ни один я поглядывал назад, так как вокруг раздались проклятия и отборная брань. Твари, гореть им в бездне. Внутри у меня после такого зрелища нарастал комок ненависти, и если раньше я старался воспринимать эту войну как работу, то сейчас искренне хотел размазать этих благородных уродов. Были бы только силы, я могу тебе их дать, если попросишь. Знакомый голос в голове завел старую песню. Ну нет, мои ноги еще бегут, а шанс поквитаться еще представится. Они уже близко, вы не успеете. И действительно, нам оставалось преодолеть каких-то 50 метров, когда я явственно услышал топот копыт за спиной. Баронская конница уже начинала выполнять маневр уклонения, расходясь в разные стороны, чтобы ни ненароком не зацепить строй своей же пехоты. Но где-то с десяток самых смелых или же глупых всадников, вырвавшихся чуть вперед, все-таки решили собрать свою жатву, и мы не успевали. Пара секунд и половину из нас втопчут в землю. Силы в источнике оставалось еще на треть, но что я мог сделать против такой мощи? Однако не делать ничего и просто надеяться на авось я не привык. С таким настроем в моем ремесле долго не живут. Поэтому, немного сбавив скорость, чтобы оказаться в последнем ряду драпающих во всю прыть наемников, я бросил взгляд через плечо, оценивая диспозицию. Еще буквально через секунду я резко сместился влево, развернулся и ударил тараном по почти поравнявшимися с нами всадниками. Удар пришелся по ближайшей ко мне лошади, и хоть для такого веса он был слабоват, но все же то ли напугал, то ли оглушил коня. Заржав, тот попытался остановиться, и, встав на дыбы, чуть не сбросил своего седока. Этим он отвлек другого всадника, смазавшего свой удар по бегущему последним браку. Остальные 6 или 7 кавалеристов как нож сквозь масло прошли через наш бегущий строй, в последний момент развернув коней вдоль линии сражающейся баронской дружины. Вепри потеряли еще 8 человек, оставшихся лежать на зеленой траве. Злость и обида брали вверх, а разум стал утрачивать контроль. Взгляд зацепился за того всадника, который после моего тарана наконец смог совладать со своей лошадью и сейчас с некоторым запозданием собирался присоединиться к остальному конному отряду. В нелогичном порыве я потратил почти весь остаток силы на то, чтобы не дать уйти хотя бы одному выродку. По наитию я применил вверх дном не на самого воина, а на бедное животное, подвергающееся магическому воздействию уже второй раз. В голове мелькнула мысль, что заклинание может не сработать, но результат превзошел ожидания. Для лошади, не способной мыслить логически, переворот пространства вверх тормашками стал поистине шоком. Не сделав и пары шагов, она с истошным ржанием просто завалилась на бок, придавив при этом всадника. Ржание лошади теперь смешалось с ором благородной особы, еще недавно гордо восседавшей на ней. Я же был уже рядом, и пока животное пыталось встать, кинжалом срезал подпругу, освободив скакуна от седла, а заодно и от седока. Конь как будто только этого и ждал, поднялся и во весь опор поскакал прочь. А вот благородный воин встать не смог, из его голени торчала сломанная кость, оттопыривая голенище кожаного сапога. Сам он, скуля, пытался отползти подальше от линии сражения, где сейчас бьются выжившие из сотни брака. Но мои мысли занимал лишь этот выродок, так доблестно растоптавший раненых и уже беспомощных людей. Сначала я выдернул из ножен его меч, который сам он и не подумал доставать. Отбросив оружие в сторону, я схватил его за выступы такой добротной и красивой брони и перевернул его на спину. От этого он сперва заорал от боли, но, совладав с ней, принялся просить пощады. «Я сдаюсь, ты слышишь? Я Уфлимир, сын барона Клевера и племянник барона Волка, и я сдаюсь. Да мне срать, кто ты!» С этими словами я схватился за его шлем и начал стаскивать. «Ты хочешь забрать броню, но это родовые доспехи, я не могу тебе их отдать, а ты не можешь ими владеть или продать, но за меня дадут выкуп. Отец или дядя заплатит баронессе клен, а ты попросишь у нее награду». Даже так, они тут совсем охренели что ли в своем феодальном строе? От таких речей моя уверенность лишь окрепла. «Нет, просто в шлеме неудобно отрезать твою башку». «Что? Ты что, не слышал, что ли? Я из благородного рода, и я сдаюсь. Они бы тоже сдались». «Кто? Те ребята, которых вы растоптали? Кого? То наемничье отребье? Ты из леса что ли вышел? Я из благородного рода. Ты не можешь меня убить. Вот и проверим». Схватив его за волосы, я провел своим длинным ножом от уха до уха благородного отпрыска, так до последнего и не поверившего в серьезность моих намерений. Голову, конечно, отрезать не получилось, да и после его смерти все желания швырнуть ее в баронских солдат куда-то улетучилось. Не сказать, что полегчало, но теперь можно двигаться дальше. Тем временем в 20 метрах от меня кипело сражение. Остатки нашей сотни зашли в тыл баронской дружине, но нас было так мало, и мы так устали, что прорывного эффекта это не дало. Да и не кидались наши ребята бездумно на вражеские щиты. Скорее отвлекали на себя внимание, сохраняя дистанцию и пытаясь иногда поломать строй отдельными выпадами или выцепить кого-то из шеренги. К ним присоединился и я, предварительно подобрав копье павшего наемника, которому не посчастливилось получить удар в спину кавалерийским копьем. «Зря ты так», — вдруг я услышал рядом голос Свинига. «Многие видели и слышали». Десятник кивнул головой в сторону баронских солдат, что стояли к нам лицом, дабы не дать возможности атаковать их строй в спину. Многие из них смотрели на меня, и смотрели крайне недобро. «Сейчас не до этого», — сказал Брок. «Для начала нужно выбраться живыми из этой передряги. У тебя что-то осталось?» «Нет, практически пустой», — ответил я. «Почти все еще там потратил, а последние крохи уже здесь». «Да, вытащил нас, спасибо». Я лишь кивнул. Посмотрев по сторонам, нашел своих, все вроде были на ногах, уже хорошо, а вот сражение начинало перетекать в финальную стадию. Если на нашем фланге был более-менее паритет сил, благодаря нашей пусть и во многом пассивной помощи, то ближе к центру баронские солдаты начинали брать вверх, благодаря выучке, слаженности и хорошей экипировке. И именно туда наше командование решило направить резерв в виде тяжелой пехоты баронессы. Протрубил рог, и неполная сотня сплошь покрытых кольчугой, а иногда и тонкими листами металлических пластин, воинов уверенно двинулась вперед, чтобы переломить ход сражения. Но у ставки баронов Севера на этот счет был свой довод. Их конный отряд уже завершил перестроение и сейчас заходил в тыл основным войскам наемников. Завидев приближение отряда Клен, направление кавалерийского удара было изменено, и сейчас почти 40 всадников на полном скаку мчались, чтобы одним ударом разбить надежды вепри на победу. К чести солдат баронессы, те не стали как мы бежать или как-то иначе уходить от удара. Вместо этого они выстроились по направлению атаки в оборонительном порядке, закрывшись щитами и выставив копья, коих у них на их беду было совсем немного. Все-таки эти ребята привыкли сражаться топорами, да булавами, и оттого решимость кавалерии была лишь еще больше. так как остатки нашей сотни прибились сейчас к самому краю сражающихся центральных фаланг, обзор для нас открывался хороший и весь этот маневр был как на ладони, да и многие другие воины с обеих сторон словно взяли небольшую паузу, и кто мог смотрели во все глаза, чем закончится это, наверное, решающее на сегодня событие. Между тем, не снижая скорости, всадники на полном ходу опустили копья, готовясь разметать жидкий строй, ну или как минимум нанести ему критический урон. Казалось, что исход предрешен, но тут начали происходить, на первый взгляд, необъяснимые вещи. За пару десятков метров до столкновения передний ряд лошадей словно споткнулся о что-то невидимое и на всей скорости полетел кувырком на землю вместе со своими седоками, становясь в свою очередь препятствием для тех, кто скакал за ними. Те же всадники, что сумели избежать этой участи, вдруг потеряли скорость. Последние 20 метров они будто продирались сквозь неожиданно ставший таким плотным и вязким воздух. В итоге, вместо того, чтобы протаранить пехотный строй, они, потеряв все инерцию, лишь в нем увязли. Да к тому же часть лошадей была так напугана, что вообще отказывалась слушаться приказов. Разгром же конницы довершили два слаженных удара с характерным хлопком. Что-то такое я уже видел в исполнении Бульина. Магическая шрапнель ударила по незащищенным местам некоторых лошадей, что посеялся еще больше паники. Никакого конного строя уже не было и в помине. Солдаты же баронессы, напротив, организованно, как знали все это заранее, активно стаскивали растерявшихся всадников или калечили лошадей, не давая тем унести прочь представителей благородных домов. Периодически я замечал вспышки отдельных магических техник, но кто и по кому бил с такого расстояния было не разобрать. Зато отлично можно было услышать звук рога вепри, призывающего усилить натиск. Бродрик посчитал, что лучшего момента для перелома сражения не придумать, и в этом он был прав. Пока разгромленная конница баронов пыталась отступить и перегруппироваться, чтобы сохранить хоть какой-то боевой потенциал, в бой были брошены все резервы. «Мужики, нам придется еще немного потерпеть», — громко сказал Брок. «Давайте доделаем работу». После чего мы тоже усилили натиск, и подавленная разгромом своего благородного воинства дружина, наконец дала слабину. Сначала на нашем краю, где им и так приходилось уже отбиваться сразу на две стороны, а затем и на правом фланге, куда после разгрома вражеских наемников подошли остатки пятикраткой сотни. Бойцы из Железного леса и других отрядов, нанятые баронами, были вынуждены отступить, когда им в спину пришелся удар конницы госпожи Женевы. И пусть всадников был всего десяток, но для сражающихся и уже несущим потери наемников этого хватило, чтобы решить оставить свои позиции, а преследовать их не стали. Окончательно строй дружины был сломлен с подходом закончившей свою работу пехоты баронессы, которая укрепила центр и позволила начать сжимать тисками вражеское войско. С холма, где располагалась ставка баронов, протрубил сигнал об отступлении. Все сражения не продлилось и получаса, еще столько же понадобилось, чтобы армии смогли разойтись. Где-то солдат противника, разбитых сейчас на небольшие отдельные отряды, выпускали из окружения без сопротивления. Но там, где перевес вепри был существенным, дружинникам приходилось прорываться с боем. Если Бродрик хочет, чтобы это сражение стало последним, из него нужно выжать максимум, ослабив армию врага насколько это возможно. Да и трофей никто не отменял. Когда еще рядовому наемнику посчастливится шанс заполучить комплект брони стоимостью с его годовое жалование? Я же, зажимая какой-то тряпкой колотую рану в своем бедре, о трофеях не думал. Боль в ноге заставляла взглянуть на всю эту картину победы в ином свете. Все вокруг было пропитано смертью и болью. Прямо сейчас просто хотелось оказаться от всего этого как можно дальше. Там, где не будет пахнуть потом кровью и содержимым чужих кишок. Не слышать больше стоны и хрипы раненых, матерную ругань измотанных мужиков. Начать жизнь с чистого листа, на котором не будет места всей этой грязи. Видимо, я слишком устал, а может опять чуток залез взаймы к своему источнику. Отсюда эта сиюминутная слабость, которую нужно гнать, пока она не укрепилась где-то в подсознании и не стала навязчивой идеей. Сейчас не время и не место для таких мыслей. Да и нет у меня выбора, договор с Маликом заставляет идти вперед. Тем более, что чувство тревоги, несмотря на окончание битвы, никуда не делось. Так что, возможно, текущая победа еще не означает успешное завершение кампании. По крайней мере для меня. Глава 22. Лежа в лазарете, Я еще раз прокручивал в памяти события минувшего дня, что на меня нашло, когда я резал глотку баронскому сынку. То, что он избалованный мудак, было понятно, и особой жалости к нему я не испытывал. Но и на горячку боя такое поведение не спишешь. Ясно же, что это может иметь последствия. А если бы вепри проиграли, то меня бы показательно четвертовали, а может, наоборот, держали в темнице замка Клевер и пытали бы каждый день. Как ни крути, поступок был опрометчивым и мне абсолютно не свойственным. И сдается мне, что здесь не обошлось без таинственного внутреннего голоса, что время от времени в критической ситуации предлагает мне свою помощь. Нужно быть осторожнее и не опустошать резерв полностью. Теперь же остается надеяться, что с победой баронессы Клену родственников благородного Уфлимера будут связаны руки, и в прямом, и в переносном смысле. Из разговоров и слухов, гулявших в лазарете, я узнал, что из оставленных нами раненых атаку конницы мало кто пережил, да и не было из них никого на лежаках по соседству, что говорило само за себя. Зато Харки, Колтун, Берт и Гарунар не получили серьезных травм и были в строю, даже заходили ко мне проведать, после чего получили от меня наказ держать ухо востро и снабжать меня информацией, пока я отрезан от внешнего мира тряпичными стенами полевого госпиталя. Благо рана оказалась несерьезной, и через пару дней я планировал уже передвигаться на своих ногах. Вот только источник опять был пуст и очень медленно восстанавливался. Берт поведал, что Бродрик и компания отправились на очередной раунд дипломатии. Думаю, теперь его аргументы и предложения будут иметь куда больше веса, чем еще утром. Уже и дураку стало ясно, что в этом тандеме с баронессой именно глава наемников принимает решение. Вот только какова же конечная цель всего нашего похода? Наутро за мной пришли, но не для того, чтобы поведать о результате переговоров или условиях капитуляции. В шатер вошли маг второго ранга, а по слухам неаттестованного третьего, Булин и еще двое солдат баронессы, вооруженных и готовых к бою. «Мазай, поднимайся, тебя ожидает баронесса. Ему еще нельзя ходить самому», — вступился за меня помощник главного лекаря. «Рана только поджила, может снова открыться. Не вмешивайся, это приказ Бродрика. С учетом охраны, на встрече явно мне не скажут ничего хорошего, но в таком состоянии против Булина просто нет шансов. Да и двоих отлично вооруженных и подготовленных воинов хватило бы, чтобы отбросить любые мысли о победе. Не говоря ни слова, я поднялся и осторожно попробовал наступить на ногу. На удивление, боль оказалась не такой уж сильной. Все-таки, маг-целитель, это лучшее, что я пока встречал в этом мире. Выйдя из шатра, я аж присвистнул. Там стояли еще 8 воинов в цветах баронессы Клен, итого целый десяток баронской дружины и не самый слабый маг, и все это только для моего конвоя. Они явно лучшего обо мне мнения, чем даже я сам. «Булин, ты хоть скажи, мы победили?» «Спросишь у баронессы», — буркнул он в ответ. «Что-то ты недружелюбный какой-то. Вроде вместе воевали и кровь проливали, во славу нашу и за звон монет, а теперь ведешь меня куда-то, словно предателя. Как же так, Булин?» Кромвель и Брок в курсе о таком приказе? Святые слезы, просто помолчи пару минут, сделай милость. Действительно, несмотря на мою хромоту, путь до шатра баронессы много времени не занял, и если его я проделал хоть и под надзором, но все-таки еще свободным человеком, то, как только вошел в откинутый полог, мои руки тут же были связаны, а сам я очутился на коленях. Те же двое солдат и Булин остались подле меня, видимо, чтобы наш диалог с баронессой был более продуктивным. Хреновый расклад. Одна надежда, что раз хотят говорить, значит резать пока не будут. Но какого черта, такой произвол допускает Бродрик, и где ошивается Кромвель? Приветствую вас, госпожа Клен. Чем обязан в столь ранний час? Надо отдать должное, Женева была сегодня особенно великолепна. Помимо присущей ей от природы красоты, она словно сияла изнутри триумфом. Такое бывает только у людей, поставивших на кон все и сумевших выйти победителем. В этот момент человек начинает верить в свою звезду, забывает пережитые страхи и понесенные потери, перестает сомневаться в том, что это было единственно верным решением. Опасное и коварное чувство. О, я смотрю, ты решил быть верным себе до конца. Ну что же, Мазай, достойно и похвально, но в этот раз бесполезно. Ты верно думаешь, что я позвала тебя сюда для разговоров или предложений, но спешу тебя огорчить. Я лишь хочу еще раз взглянуть в твои глаза, прежде чем ты встретишь свою судьбу. Она замолчала, давая мне переварить информацию, и словно призывая к вопросам. Но раз диалога не будет, то я решил не участвовать в этом фарсе, дабы не тешить и без того раздутое самомнение этой особы. Я просто скучающе молчал. Не дождавшись от меня проявления какой бы то ни было активности, Женева решила продолжить сама. Уж больно ей не терпелось порадовать меня новостями. Видишь ли, вчера бароны признали свою капитуляцию, и совместно мы нашли приемлемые условия для заключения мира и согласия на территории северных баронств. Вдаваться в детали не буду, для тебя это все равно не играет никакой роли. Но вот что касается именно твоей персоны, так это то, что одним из условий мирного соглашения является передача барону Клевер некоего наемника, хладнокровно и бесчеловечно перерезавшего шею его ненаглядного старшего сына. И вновь драматическая пауза, которая должна была позволить мне осознать весь ужас, который меня ждет уже в ближайшем будущем. Наверное, баронесса ожидает мольбы и покаяния, но не дождется. Нет, дело не в гордости, которую иногда ради жизни или мести можно упрятать до поры до времени поглубже. Просто в глазах госпожи Клен я не видел для себя другого исхода, это лишь позволило бы ей еще больше насладиться моментом. Итог же будет ровно тем же. Наверное, ты хочешь знать, зачем же я тебе все это рассказываю, словно подтвердив мои мысли, сказала она. Просто я хочу, чтобы ты вспоминал обо мне, когда тебя будут по кусочкам резать в застенках замка Клевер. А ведь прими ты мое предложение тогда, и остался бы жив. Барон получил бы какой-нибудь обезображенный труп в твоей одежде. Поверил бы или нет, не суть важно, не в том он сейчас положении. Но раз ты у нас такой гордый и самостоятельный, то примешь свою судьбу стойко и храбро. Не посрами имя свирепых вепри. После чего залилась истеричным хохотом. Надо сказать, что вся ее красота от этого куда-то улетучилась, и передо мной была обычная обиженная сумасбродная женщина. Потешив свое самолюбие, меня выпроводили из покоев и определили в другое место неподалеку, где я должен был дожидаться передачи барону. Место это представляло собой вбитый глубоко в землю деревянный кол, к которому меня и усадили, связав руки за спиной так, чтобы между мной и узлом оказалось шершавое нетесанное дерево. А чтобы посторонние не глазели и не задавали вопросов, вокруг кола был развернут небольшой шатер, в котором остались дежурить двое молчаливых людей баронессы. «А это что у тебя?» С этими словами Булиин протянул руку к моей груди и сорвал трофейный камушек, доставшийся мне в солнечной заставе и излучавший свет, если в него направить силу. «Осколок, интересно, ну и отлично, тогда мне не придется носиться между вами, будешь вливать сюда силу, пока не опустеешь полностью». «Ясно, а вы смотрите за ним, если камушек погаснет, убедительно напомните ему, что это недопустимо, только не прибейте ненароком, мы должны передать его барону живым. Как вырубиться, доложите мне». Раздав указание охране и убедившись, что вложенный мне в руку камень начал слабенько светиться, Булиин удалился, оставив меня наедине с моими мыслями и хмурыми взглядами солдат-баронессы. Я же старался дозировать энергию в минимальном количестве, лишь бы осколок испускал хоть какое-то свечение. Силы в источнике и так почти не было, и восполнялась она крайне медленно, а теперь ее расход сводил на нет любую возможность восстановления резерва. Через час, может два, я буду пустой, и тогда опять болезненное забытье и незавидный финал. Нужен был план, или хотя бы немного фарта, иначе из этой передряги не выбраться. Но ни того, ни другого пока не наблюдалось, сплошная безнадега. Возможно, настало мое время. Вкрадчивый голос был уже тут как тут. Нужно лишь твое согласие, и я дам тебе возможность для побега. Не то, чтобы я был согласен, но давай проясним, что конкретно ты предлагаешь. Силу, конечно, силу и возможность ее применить без всех этих кривляний и махов руками. А взамен, честная сделка. Свобода для тебя в обмен на свободу для меня. А кто же ты такой и где ты заперт? Не все ли равно? Мне было точно не все равно. Голос с каждым разом становился все осмысленнее. И если первый наш диалог больше напоминал обмен смыслами и желаниями, которые складывались в моей голове в привычные слова, то теперь таинственный голос все больше напоминал разумного собеседника, пытающегося торговаться. Кромвель в одной из своих лекций говорил о сродстве с источником, и как это может быть опасно, но он не упоминал о такого рода проявлениях. Или, может быть, это я потихоньку схожу с ума, и веду диалог сам с собой, пытаясь оправдать попытку залезть в займы и взять больше силы, чем могу унести. Как бы то ни было, у меня еще есть немного времени, а там посмотрим. Твое право, лишь бы не было поздно, ответил голос и замолчал. Следующий час я потратил на попытки придумать хоть какой-то план. Заодно пробовал направить крохи силы в веревку, но тщетно. Даже пробовал потихоньку тереть узел о бревно, но, получив смачный пинок от охранника, прекратил затею. Именно в такие минуты понимаешь, какую неоспоримую пользу дает изучение техник аспекта преобразования. Какой толк от того, как ты пуляешься сгустками силы, способными свалить хоть даже лошадь, если не можешь просто пережечь или превратить в труху тонкую веревку, что так крепко связала тебе руки. Кромвель вон по слухам выломал ворота замка Зеленого Барона, сделав металлические петли хрупкими, словно им было с 1000 лет. Сколько же у него силы, страшно представить. Надо будет об этом обязательно подумать в будущем, если выберусь. Нет, когда выберусь, нельзя опускать руки раньше времени. Тем более оставался последний шанс, о котором, впрочем, я предпочитал не думать, пока есть хоть какая-то другая приемлемая альтернатива. Время шло, а план так и не созрел. Охранники бдели неустанно, не давая возможности предпринять хоть что-то. Нужно решать, либо соглашаться на сомнительную сделку с таинственным голосом, либо пробовать сбежать уже от барона. Но проблема в том, что через полчаса карета превратится в тыкву. В смысле, я превращусь в овощ, израсходовав последние крупицы силы на этот чертов камушек. Когда я уже хотел было начать торговаться с засевшим во мне искусителем, я неожиданно почувствовал острое жжение в районе запястьев, словно к коже приложили тлеющий уголек. Стараясь не подать вида, я терпел с натянутым спокойствием на лице, превозмогая боль. Я уже уловил носом запах дыма, который пока в полумраке шатра еще был слабо заметен. Прожженная веревка вдруг ослабла и бесшумно опала на землю. На улице же послышались какие-то возмущенные голоса и выкрики, к которым моя охрана невольно начала прислушиваться, все больше смещая фокус своего внимания с пленника на происходящее за пологом шатра. А там, судя по всему, зрел бунт. Еще раз говорю, те, кто попал в список, вольны принять предложение или же отказаться. В этом случае свой расчет по контракту вы получите в конторе, в которой подписывали бумаги. Ровно так же, как и те, кого в списке нет. На все той же телеге, которая периодически выступала у Вепри то трибуной, то и шафотом, ораторствовал первый сотник Рихтар. Собравшиеся же вокруг наемники с недоверием встречали его объявление. То есть, те, кто согласятся вступить в дружину, получат деньги сразу, а те, кто нет, только в своих конторах. А кто нам даст гарантии, что деньги там будут? По слухам, нет больше Вепри. Были, да кончились. Господин Бродрик сдержит свое слово. Все вы получите свои гонорары, как прибудете на место, даже досрочно. Наниматель объявил, что контракт считается выполненным, и с завтрашнего дня вы свободны. Свирепые Вепри действительно будут распущены после завершения всех текущих контрактов и расчетов со своими бойцами. А трофей-то где? Помнится, право на них было объявлено, слова сказаны. Мы вчера все славно потрудились, но что-то не видно итогов работы трофейной команды. Учитывая обстоятельства, трофеи с последней битвы останутся в распоряжении господина Бродрика и госпожи Клен. Они будут распределены позже среди тех, кто примет решение присоединиться к дружине. А с какого хера? Прозвучал чей-то весомый аргумент. Мы что, меньше заслужили, раз рожей для дружины не вышли? Не согласен. Да срать я хотел на то, согласен ты или нет. Ответ Рихтера был не менее конструктивным. Приказ главы не обсуждается. А сам-то он где? Глава наш, вставил свое слово Брок. И где Кромвель? Что-то не верю, чтобы он такое одобрил. Рихтиар нашел взглядом в толпе сотника. Брок, и ты туда же? Тебе-то оно нахрена? И при чем тут Кромвель? Главой пока является Бродрик, и он в своем праве. Да при том, что если глава идет против кодекса и полевого закона, то может и перестать быть главой. Тем более, что ему, похоже, как и тебе, уже насрать на Вепри. Он же теперь без декады князь. Вот именно, князь. И не тебе, Брок, рот разевать, коли о благородном говоришь, а то вздернут тебя, несмотря на все твои предыдущие заслуги. И вас всех это тоже касается. Рихтар обвел взглядом собравшихся людей. Выбирайте уже, получить свои деньги и жить спокойно, или продолжать мутить воду и поплатиться жизнью. Наемники притихли. Не такого они ждали, но и связываться с будущим князем никто не рисковал. Тем более, расклад был точно не в пользу недовольных. На службу будущего князя северных земель было приглашено 250 бойцов и половина обозников, и почти все из них согласились. Остальные же 150 наемников, что еще оставались в строю, но по каким-то критериям не подошли будущему сюзерену в качестве гвардейцев, составляли откровенное меньшинство, особенно с учетом сил баронессы Клен, также перешедших под командование Бродрика. Расходитесь. Завтра обоз отправляется в Приозерье. К концу декады вам нужно покинуть пределы Северного княжества. Улучив момент, когда один из охранников все-таки вышел посмотреть, что же там стряслось и откуда шум, я решил не дожидаться, когда судьба предоставит другой шанс для бегства. Тем более оставшийся в палатке воин как-то подозрительно начал тереть глаза и мотать головой, словно его резко начало клонить в сон, и он пытался побороть эту внезапную слабость. Сделать это ему я не позволил. Как только он в очередной раз прикрыл глаза, я вскочил и, проведя захват, захлопнул замок на его шее и душил, что было сил, мысленно умоляя его хрипеть потише и не сучить так громко своими ногами по земляному полу. Секунд через 20 он обмяк, после чего я выпустил воина из своих объятий и вытащил из-за его пояса длинный нож. И вовремя, так как буквально через 5 секунд после этого вернулся второй охранник, которого я с нажимом полоснул по шее и уже хрипящего потащил на себя, чтобы быстрее задернуть полог шатра, после чего вогнал нож в его тело еще раз, чтобы остановить агонию. Уж как-то слишком легко все вышло. Оба бойца пренебрегли полной экипировкой в лагере и не одели кольчужные капюшоны или бармицы, оставив свои шеи незащищенными. Халатность и самоуверенность – главные причины летальных исходов у охранников. Впрочем, вспоминая прожженную веревку, и вовсе становилось очевидно, что без посторонней помощи тут не обошлось. И я знал только одного человека в лагере, который так ловко умел пользоваться техниками аспекта преобразования. Осталось понять, где он и почему действует инкогнито. Оставаться на месте было нельзя. Не ровен час кто-нибудь заглянет в палатку, или и вовсе с проверкой наведается Бульин. Нужно было уходить. Но в простой, непоходной одежде, перемазанной кровью, я вряд ли смогу далеко пройти по лагерю незамеченным. Недолго думая, я решил рискнуть и начал стягивать кольчугу и одежду с задушенного охранника. Управившись за 10 минут, я переоделся и готов был выйти в свет. В лагере меня многие знали в лицо, потому я перемотал себе половину головы куском ткани, отрезанной от одежды, словно был ранен. Осторожно приоткрыв полог, оглядел пространство перед шатром. Заметив неподалеку вооруженную группу солдат, решил уходить через черный ход, то есть вылезти из палатки с другой стороны, надрезав ее ткань снизу. Убедившись, что с этой стороны наблюдателей нет, я аккуратно вылез, распрямился и, держась одной рукой за больную голову, зашагал по направлению к лазарету. Как ни странно, мои вещи еще дожидались меня там. Хотя почему странно, не было меня всего пару часов, а то, что меня арестовали, никому официально не сообщалось. Подхватив свой мешок с личными вещами, я не знал, что делать с комплектом брони и другими трофеями, тащить которые скрывающемуся человеку было бы неразумно. Хотел было уже, скрипя сердцем, бросить их, как вдруг увидел шагающего сюда к лазарету Харки, который то ли решил меня проведать, то ли хотел рассказать последние новости. Он с подозрением уставился на меня, пытаясь разглядеть человека, роющегося в вещах его десятника. Спустя несколько секунд на его лице отразилось узнавание вперемешку с удивлением, когда он сопоставил знакомое лицо с моим новым облачением солдата баронского солдата. «А, некогда объяснить», — шикнул я на него, — «заберешь эти и другие мои вещи, меня ты не видел, позже все расскажу». После чего, не дожидаясь его ответа, налегке зашагал прочь из лагеря. Впрочем, в одиночестве я пребывал недолго. Не успел я пройти и 20 метров, как меня будто что-то легонько кольнуло прямо в мозг, заставив повернуть голову в нужном направлении. Там я увидел солдата, одетого ровно так же, как и я, в доспех баронской дружины, который махнул мне рукой, призывая подойти. С удивлением, я обнаружил Кромвеля, который, убедившись, что я его узнал, накинул капюшон плаща на голову и зашагал к одному из обозов. Я не стал задавать никаких вопросов, а просто пошел следом, стараясь не привлекать внимания и не встречаться ни с кем взглядом. Я уже совсем не удивился, когда около обоза нас встретил Брок, седлавший свою лошадь, уже снаряженную в дорогу. Я было подумал, что он тоже решил досрочно покинуть войско, но он, закончив свою работу, также молча пошел в сторону центра лагеря. Мы же, закинув наши пожитки в дорожные сумки, шагом направились в противоположном направлении, ведя под уздцы лошадь сотника. Всадник привлечет внимание, особенно с учетом того, как мало было людей в лагере, кому по статусу позволено ездить верхом. А вот ведущий куда-то лошадь может просто выполнять чей-то приказ. Хотя особо любопытные могут задаться вопросом, какой такой приказ отдали двум баронским дружинникам, идущим прочь из лагеря вместе с чьей-то лошадью. Но будем надеяться на лучшее, и что всем сегодня и так хватило новостей для обсуждения, чтобы не обращать внимания на двух подозрительных личностей вроде нас. Лишь полчаса спустя, удалившись от лагеря на пару километров, мы уселись на лошадь вдвоем, что ей сильно не понравилось. Она даже попробовала побрыкаться, но ей что-то шепнул на ухо Кромвель, и она смирно затрусила рысцой по зеленому полю. С возросшей вдвое скоростью мы двигались еще около часа, после чего снова пришлось спешиться, так как животное слишком устало тащить на себе двойной груз. Не будь в моей ноге недавно заштопанной дырки, я бы смог пару часов поддерживать неплохой темп легким бегом. Но, увы, ногу приходилось беречь, так как в противном случае она тут же напоминала о себе ноющей болью. Бывший главный маг Вепри, хоть и был достаточно крепок физически, все же привык полагаться на силу магии, которой, как я понял, у него сейчас практически не было. Иначе зачем магу 4 и краткая ступени вообще от кого-то скрываться, кто его остановит? На первый привал мы завалились только тогда, когда достигли леса. Заведя лошадь под тень его крон, мы усталые и выжатые до капли привалились к стволам деревьев. Причем хуже всех из нас троих выглядела лошадь Брака, которую, крепко привязав к дереву, мы оставили пастись и приходить в себя. В дорожных сумках нашлись вода и нехитрые съестные припасы, части из которых мы использовали по назначению. И только после этого Кромвель поинтересовался, что совсем нет вопросов. Как это нет, еще как есть. Главное, чтобы ответы были. Кромвель привычным жестом почесал свою щетину. Видишь ли, ситуация немного изменилась. И думаю, будет честно, если я немного тебя просветлю. Был бы весьма признателен, учитель. Вот только оставь эти твои обращения. Ну, не звучат они в твоем исполнении уважительно. На время нашего путешествия предлагаю общаться попроще. Все-таки оказались мы в одной лодке, да и для конспирации будет полезней. Как скажешь, так лучше. А что касается истории, то тут все и просто, и сложно одновременно. Думаю, причины, по которым ты оказался в таком переплете, ты знаешь. А да, то были моя неосмотрительность и женская стервозность. Мне куда интереснее причины, которые привели сюда тебя. Да примерно такие же. Кромвель ненадолго задумался, словно решая, сколько можно рассказать своему попутчику. Скажем так, о планах Бродрика я более-менее знал. Он человек жесткий, но благородство и честность не чуждые ему понятия. И мне казалось, что и в этот раз, несмотря на всю ценность приза, он не изменит своим принципам. Возможно, что-то заставило его измениться, или же я ошибался с самого начала, но с его последним решением я не согласился, а предложение отверг. Но лучше немного рассказать обо всех обстоятельствах, иначе картина будет неполной. За полчаса Кромвель вкратце рассказал подоплеку последнего похода Вепри. Даже главный маг и правая рука Бродрика не знал изначально всего замысла, и часть информации стала для него известной только сейчас. То, что эта военная кампания была необычным рыночным контрактом, сейчас было уже понятно многим. Кромвель же с самого начала знал, что конечная цель Бродрика – титул и земли. Вдовствующая госпожа Женева для этого подходила вполне. Баронство Клен по меркам вольных баронств было достаточно богатым и давало плацдарм для дальнейших приобретений у более слабых соседей. Оставалось лишь устранить или ослабить несогласных северных лордов, для чего под видом выполнения очередного крупного контракта Бродрик бросил против них все силы своего наемничьего отряда. У баронессы и близко не было столько денег, чтобы оплатить наем 1000 копий, поэтому все расчеты должны были пройти уже после успешного завершения похода, когда платежная ведомость будет естественным образом уменьшена вдвое. По словам Кромвеля, Бродрик был состоятельным человеком, за время существования отряда Вепри он заработал не 1000 золотом, и маг думал, что он готов расстаться с частью своих сбережений, дабы покрыть часть расходов на затеянную им в личных целях войнушку. Аппетит же приходит во время еды, и разбив баронов на поле боя, Бродрик сделал им предложение, от которого они не смогли отказаться, а именно объединить баронство в единое княжество под его славным руководством. По сути, это было ровно то же самое, что хотел провернуть барон Волка, который уже практически заручился поддержкой всего Совета Родов. «Подожди, подожди, не выдержал я такого упрощения истории. Допустим, он женится на баронессе и даже станет бароном. Но, во-первых, он не урожденный лорд Севера, да и вообще не благородный от рождения. Во-вторых, неужто бароны вот так просто взяли и согласились на такое предложение под военным давлением? Перевес-то был не такой уж и ошеломительный, как мне помнится. И в-третьих, как новый князь собирается удержать власть в своих руках? Вряд ли бароны забудут свой позор и добровольно откажутся от своей гордости, да и соседи теперь будут внимательнее присматриваться к новообразованному государству. Ты не глуп, Мазай, я бы даже сказал, подозрительно не глуп, но на все твои вопросы один ответ. Кто тебе сказал, что Бродрик неблагородного происхождения? Очень даже благородного. Я тебе больше скажу, его статус куда выше, чем у местных баронов. Думаю, со вчерашнего дня это уже не секрет, и вскоре об этом узнают многие. Бродрик II по старшинству сын младшего брата нынешнего короля Гриша, или проще говоря, самый младший племянник короля Загоррика и девятикраткое в очереди престола наследия. А это означает, что его брак с баронессой не просто фиктивная сделка, а явный намек на притязание на эти земли со стороны Грешского престола. Пойти открытой войной на бывшие земли Приозерья означало бы открытый конфликт с этим королевством, а Греш нуждается в его металле и торговых путях. Да и империя не будет сидеть сложа руки в случае открытого захвата территорий соседствующих с ней баронств. Пусть и не войну объявит, но введут эмбарго на продовольствие или другие товары. Поэтому формально княжество будет свободным, и править тут будет Бродрик. Но вот негласный протекторат своего большого северного соседа это не отменяет. В качестве подтверждения этого сегодня утром пришло письмо, в котором дядя Бродрика поздравил его с предстоящей свадьбой с баронессой и сообщил, что в качестве подарка отправил ему 50 человек его личной гвардии, которая будет оберегать здоровье внезапно ставшего горячо любимым племянника и его будущей жены. Свадьба, кстати, будет уже завтра. Серьезные ребята, ты про королевскую гвардию, куда серьезнее баронских увольней. Тем более, что на полсотни человек просто обязан быть маг не ниже два ранга и пятерка витязей. А лучше грешских витязей, пожалуй, только орденские рыцари закатного королевства. Но дело даже не в боевой мощи, а в самом знаке внимания. У северных баронов просто не осталось выбора, все что они смогли, это выбить себе преференции в виде автономности их баронств, взамен на налоговую и воинскую повинность. Но мне кажется, это лишь вопрос времени, и лет через 10 Бродрик безраздельно будет управлять всем княжеством. Немаловато ли для княжества, всего-то 5 баронств, верно, и полмиллиона человек не наберется. Но на юге есть где разгуляться, да и за счет переселенцев из Греша численность вырастет. За счет централизации власти и поддержки с севера боеспособность будет куда лучше, чем прежде. Уже сейчас лучшие из выживших наемников пополняют ряды княжеской дружины. Они преданы Бродрику и вкупе с людьми баронессы и подаренными гвардейцами составит основной кулак. Булиин станет главным магом княжества, чем его, видимо, и купили с потрохами. А вот тут мы и переходим к другому вопросу. А что же приключилось с тобой? Со мной? Да ничего особенного. Бродрик предложил должность главного мага сначала мне, а я отказал и попросил, ну скажем, расчет. Видишь ли, глава Вепри задолжал мне, и не только денег. Ведь в моем текущем статусе куда ценнее нематериальные вещи, нежели золото. А у грешских колдунов скопилось немало секретов, особенно по части того, что касается магии преобразования. Но Бродрик решил, что я не отработал весь срок, на который мы с ним договаривались. В общем, у нас возникло недопонимание, которое осложнялось тем, что после финального сражения я был просто опустошен и в свою силу войду не раньше, чем через 4-5 дней. Не самое, знаешь ли, легкое занятие, останавливать баронскую конницу на полном скаку. В общем, перенапрягся я немного, а на размышление Бродрик дал мне время лишь до завтра. И я так понимаю, не случайно, верно, с учетом запрета покидать шатер и приставленной к нему внушительной охраны во главе с Булиином несложно было догадаться, что меня ждет в случае отказа. Бродрик не упустит возможность сэкономить немало золота и убрать ненужного свидетеля. Остальным же скажут, что, мол, перенапрягся и потенциал не рассчитал. Такое бывает с магами, когда они лезут туда, куда им еще рано, пытаясь взвалить на плечи то, что им не по силам. Не проще было бы подписать с Бродриком контракт, а затем поменять решение, когда силы снова вернутся? Нет, не проще. Контракт с князем – это дело серьезное, его нарушение будет вечным клеймом для мага, а дальше участвовать в реализации амбиций Бродрика мне не хочется совсем. Подозреваю, что работа предстоит не самая благородная. Лучше я к нему как-нибудь загляну попозже, спрошу, как дела, и не хочет ли он со мной рассчитаться. Хотя, учитывая его текущий статус, это тоже будет не так-то легко осуществить. Ссориться с Гришем себе дороже, там одних мастеров на службе короля 6 штук наберется. Почему ты не сбежал один, а решил помочь мне? Один на лошади Брака ты был бы куда дальше сейчас от возможной погони. А вот тут одного ответа у меня нет. За тебя попросил Брок, говорит, ты ему и многим ребятам жизнь спас. Да и сам я об этом думал, что-то в тебе такое есть. Пусть не потенциал, но, не знаю, может, каким богам ты приглянулся, а может, кто еще за этим стоит, но вроде как ведет тебя что-то. В общем, не хочу я спорить с судьбой и идти ей наперекор, пока не хочу. К тому же я сейчас действительно слаб, и в случае погони я рассчитываю на твою помощь. Про твою раненую ногу я не знал, но надеюсь, что я не прогадал, и это не помешает тебе легко разделаться с нашими преследователями. Последнюю фразу он произнес, устало улыбнувшись. Даже не сомневайся, у них не будет и шанса, вернул ему улыбку я. Но что мы планируем делать дальше? Брок подозревает, что Бродрик может зайти еще дальше и попытаться обрубить концы. Завтра он отправляет 2 обоза с наемниками, которые не вошли в состав новой дружины. Они разделятся в баронстве Клен, один пойдет в империю, другой в Приозерье и Грозовое княжество. Мой друг считает, что ни одному из них не дадут пересечь границу. Я не разделяю его опасений, все же это слишком, но нашему плану это не мешает. Брок с остатком своей сотни планирует по пути отделиться от каравана и пройти другой дорогой в Срединное баронство. Мы должны встретиться с ним через пару дней в условленном месте. Ну тогда предлагаю не терять времени, сегодня до заката мы еще успеем немало пройти. Пройдем по краю леса, чтобы не попадаться на глаза и не потеряться самим. Неплохо было бы иметь карту, чтобы проложить маршрут. А кто сказал, что ее нет? Кромвель полез в одну из сумок и достал добротную карту северных баронств. Мы здесь, а нужно нам вы отсюда. Глава 23. С появлением господина Бродрика жизнь баронессы Женевы Клен забурлила словно воды грохочущего водопада, что оглушительно низвергался по весне на севере острых гор. Однажды она была там с ее прежним, тогда еще живым и здравствующим мужем, который любил поглазеть на красоты суровой северной природы. И вот, спустя всего сотню дней с момента первой встречи с главой наемничьего отряда, она снова идет под венец. Сейчас ей уже не казалось, что это она нашла этого гиганта для решения своих проблем с северными лордами. Все чаще она вспоминала обстоятельства их встречи, и все больше она склонялась к тому, что многое было подстроено самим Бродриком. Возможно, даже смерть барона Клен. Все меньше у нее оставалось сил сопротивляться воле Рока, все чаще хотелось отдаться течению и лишь следить, куда оно ее принесет. Казалось, что Бродрик знает все наперед. Он был настолько уверен в том, что делает, что трудно было помыслить, что что-то может пойти не по его плану. Но сегодня она впервые увидела на его лице легкое замешательство, когда ему сообщили, что оба пленника сбежали. Он даже чуть было не сорвался на ней, так как именно ее люди втайне от остальных несли охрану. Но потом, видимо, вспомнив, что все приказы отдавал сам, а ее люди, это уже его люди, перевел свой гнев на Бульина, который сейчас рыщет по местным лесам в поисках беглецов. Баронесса еще раз оглядела себя в зеркало и, не найдя изъяна, принялась ждать приглашения на церемонию, которую решили провести прямо в поле, недалеко от лагеря. Туда же пригласили баронов и других лордов, дабы засвидетельствовать брак, тем самым обеспечив его легитимность. Пир планировалось провести позднее, все-таки у новоиспеченного барона прямо сейчас было еще много дел. Взять хотя бы запланированный уже на завтра совет северных лордов, на котором официально Бродрик поднимет вопрос о создании княжества и следом выдвинет свою кандидатуру на роль правителя этих земель. Женева до сих пор с трудом принимала правду о происхождении своего будущего мужа. Не просто благородный, а близкий родственник короля и законный наследник Грешского престола. Пусть далеко не первый в очереди, и, видимо, поэтому сбежавший из королевства сразу после смерти своего отца, которого, по слухам, устранили вышестоящие в иерархии престола наследия конкуренты. Так сказать, ударили на опережение. Но теперь, Когда Бродрик на блюдечке принес королю Загаррику новые и стратегически важные земли, тот вдруг воспылал к нему родственной любовью и не заставил себя долго ждать, продемонстрировав это сразу после разгрома баронского воинства. На встречу с побежденными баронами заявились посланцы Загаррика и подтвердили благородный статус наемника, а также вручили письмо с поздравлениями в предстоящей свадьбе. И где только они до этого прятались. За то унижение напыщенных баронов, за их выпученные в тот момент от удивления глаза женева была готова отдать многое, и даже простить Бродрику то, что он воспользовался ей в своих целях. В конце концов, он не хуже других мужчин, а его амбиции она разделяла. Главное теперь быть полезной и избежать статуса предмета интерьера в родовом замке. Не такой жизни она хочет, не о такой судьбе мечтает, но тут уже многое зависит от нее самой. Бродрик не глуп и плевать хотел на многие патриархальные устои. Нужно лишь проявить себя, чтобы занять достойное место возле него. Только одно событие по-настоящему омрачало сейчас ее настроение. Этот ублюдок Мазай, который после такой ее пламенной речи просто взял и сбежал из лагеря, попутно зарезав двух ее людей. Это было равносильно плевку на ее прекрасное платье, и просто смерти этого наемника будет недостаточно для успокоения ее души. Кажется, она теперь знает, какой подарок попросит на свадьбу у своего нового мужа. А барон Клевер немного подождет, пока она сама не наиграется с этим безродным выскочкой. Далеко мы продвинуться не успели. Еще до того, как стемнело, прибыл взвод баронской дружины и принялся настырно прочесывать лес. Сколько их было точно, мы не знали, но не меньше двух десятков. Зато голос Булиина мы расслышали хорошо. В общем, о прямом противостоянии думать было нечего, но нам оно и не требовалось. Нашей задачей было уйти от погони и запутать следы, а навыков партизанской войны мне было не занимать. Вот только одна была проблема – наша лошадь с нашими же пожитками. Ее спрятать и провести незаметно будет куда сложнее, и я предложил ее оставить, направив по ложному следу. Мы забрали самое необходимое, а сумки наоборот – забили снятой с себя броней и прочими элементами экипировки, которые тормозили бы нас и производили бы ненужный шум. После чего Кромвель снова пошептал ей что-то на ухо, и та уверенно направилась в противоположном от нашей цели направлении, а я глядел ей вслед и пытался побороть душившую меня жабу от потерянных денег. «Так надо», — убеждал я себя, — «жизнь дороже». Еще пару часов мы уверенно уходили от погони, и с наступлением темноты забрались под своды тяжелых нижних ветвей большой раскидистой ели, чтобы переночевать там. На удивление, нам даже удалось немного выспаться, дежуря по очереди, и наутро с ног до головы пропахшие смолой мы снова аккуратно двинулись в путь. Совсем не шуметь было сложно, но лес был большой, а людей на наши поиски было отправлено не так уж много, чтобы прочесать его весь. Самое сложное нам предстояло после. Ведь не могли же мы отсиживаться здесь вечно. Как только мы выйдем на хорошо просматриваемое пространство, будет лишь вопросом времени, когда нас снова заметит. Кромвель ничем помочь, к сожалению, не мог. Те крохи силы, что еще теплились в нем после финального сражения, где он применил заклинание 5 ступеней, он растратил на наш с ним побег. По его словам, даже это оказалось большим сюрпризом для Бродрика и Булиина, которые не ожидали от него такой прыти, ведь он очень старательно демонстрировал свою полную немощность, изображая абсолютно опустошенного мага, с трудом передвигающего даже собственное тело. Но за последние пару лет он стал сильнее, и теперь техники уровня мастера не вгоняли его в полукоматозное состояние, хоть и отнимали почти все силы. В общем, мне пришлось применять те навыки, которые я приобрел еще в своем родном мире. Дважды на наш след выходили отдельные преследователи и дважды приходилось менять направление. Благо шума они создавали немало, чем предупреждали нас о своем приближении заранее. В третий раз не обошлось без короткой стычки, так как Кромвель оступился и привлек ненужное внимание. «Иди вперед, продолжай движение», — шепнул я ему. Сам же притулился за широким стволом дерева, дожидаясь решившего проверить подозрительный шум воина. Как только он прошел мимо, я оценил его броню с целью найти уязвимые места. Теперь мне стало понятно, почему они шумят как стадо баранов. Облачен он был так, словно вышел сражаться в ратное поле, а в правой руке на изготовке держал увесистый моргенштерн. Тяжко, наверное, в такой груди железа слоняться по лесу. Но мне от этого было не легче, задача бесшумно устранить преследователя усложнялась отсутствием слабых мест на теле и, прежде всего, наличием брони на шее в виде толстенной бармицы. ни задушить, ни горло перерезать. И тут я, не веря своим глазам, увидел, что этот до сего момента крайне осмотрительный воин взял, да и снял свой шлем. Держа его в одной руке, он другой достал какую-то тряпочку и начал вытирать вспотевшее лицо и шею, которые, видимо, взапрев, начали уже нестерпимо чесаться. Свое оружие он опустил на землю, приставив рукоятью к стволу дерева. Удача снова повернулась ко мне лицом, и будто кричала: «Действуй же, не упусти момент». Тремя быстрыми шагами я сократил дистанцию и что есть мочи саданул воина по почти лысому затылку прочной рукоятью своего длинного ножа. Мужик крякнул и начал оседать, борясь с потерей сознания. Шансов я ему давать не стал, добавив еще разок. Добивать его вот так, без сознания, не хотелось совсем, но и оставлять за спиной врага, который может очнуться в любой момент и позвать на помощь, было бы очевидной ошибкой. В общем, хоть и чувствуя себя прямо скажем гадко, дело пришлось закончить, после чего тело я оттащил в ближайшие заросли папоротника, которые были настолько густые, что без собак теперь не найдут. Не успел я это подумать, как вдалеке услышал приглушенный лай этих самых собак. Твою мать, не помню, чтобы в нашем лагере была хоть одна захудалая дворняжка. Не иначе к делу по нашему поиску присоединился кто-то из баронов. И я даже догадываюсь, кто именно. А вот это уже совсем плохо, от собак не спрятаться и не убежать. Остается надеяться, что их немного, и что это охотничьи загонщики, а не матерые волкодавы. Догнав через 200 шагов Кромвеля, я поведал ему эту печальную новость. У них собаки, я слышал лай. В паре километров отсюда, вряд ли больше, лишь вопрос времени, когда они выйдут на след. Нужно идти быстрее. Судя по карте, сразу за лесом будет небольшая речка или сопилка. Там, наверняка, должна быть какая-то переправа или мост, который можно будет потопить. Других вариантов не вижу. Я уже говорил, я верю в твою звезду, лишь туманно ответил Кромвель. Ты прав, нельзя мешкать. Дальше мы уже не пытались идти тихо, наоборот, мы старались развить максимальную скорость, которую позволяла пересеченная местность, наша усталость и моя не до конца зажившая рана на ноге. Спустя 20 минут мы услышали сначала шум реки, а затем и работу пилы по дереву, что помогло нам скорректировать маршрут и выйти прямо к местной пилораме. А что, расположение у предприятия, надо сказать, удачное. Рядом растет строевой хвойный лес, близлежащая часть которого, правда, уже была изрядно вырублена. Рядом река, бурное течение которой в специально зауженной части вращало механизм пилы. По этой же реке вниз по течению сплавляли напиленные бревна, тем самым минимизируя часть затрат на транспортировку. В общем, прибыльное, должно быть, дело, хоть бери и вкладывай свое золотишко. Но, увы, мы здесь совсем не за этим. Мост действительно через реку был, но сама река в самой узкой своей части, где были установлены лопасти, приводящие в движение диск пилы, шириной была всего 3 метра. И даже если его сломать, то преследователям не составит труда смастерить новый, просто бросив через него лежащие рядом грубо обструганные бревна. В общем, ломать мы будем дольше, чем они строить, и время мы этим совсем не выиграем. А вот готовящаяся для сплава очередная партия бревен меня заинтересовала. Река, в отличие от людей, не устает и будет хоть и не очень быстро, но неумолимо уносить нас подальше от преследователей.